Марина положила мне голову на плечо и сказала: «Я тебя люблю. Неужели ты правда заплатил за меня 5 миллионов?» «Черта с два!» — фыркнул я. «Перед тем, как пойти к Лерику, мы с твоим папа изготовили на ксероксе 485 копий одного и того же вкладыша. По ним нельзя получить ни копейки. А настоящее я вместе с рапортом отправил в прокуратуру». Она сняла голову с моего плеча и откинулась в кресле. Лицо у нее было непередаваемое. «Боже мой, а я-то еще думал, что разбираюсь в женщинах. Вы мне не поверите». Но она была разочарована. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1995 год.